Тут схватил его Турин и с силой встряхнул за плечи, ибо в словах Брандира послышалась ему неумолимая поступь надвигающегося рока. Однако во власти ужаса и ярости сердце его не желало принимать услышанного. Так смертельно раненый зверь тщится причинить боль всем вокруг перед тем, как испустит дух. «Верно! Я Турин, сын Хурина!» — закричал он. «И догадался ты о том давным-давно, но ничего не ведомо тебе о сестре моей Ненор. Ничего, слышишь? Живет она в сокрытом королевстве, в мире и безопасности. Ложь эту измыслил твой подлый ум, дабы довести жену мою до помешательства, а теперь и меня. Ты хромоногий злодей, или хочешь ты затравить нас до смерти?» Но Брандир сбросил с плеча его руку. «Не прикасайся ко мне», — рек он, — «и полно тебе бесноваться. Та, кого звал ты женой, пришла к тебе и врачевала тебя, да только не ответил ты на ее зов. Зато отозвался другой. Дракон Глаурунг, который, как понимаю я, околдовал вас обоих, вам на погибель. Так сказал он, прежде чем издох. Ненор, дочь Хурина, вот брат твой, вероломный враг и бесчестный друг. Проклятие родни своей, Турин, сын Хурина!» Внезапно расхохотался Брандир, как одержимый. «Говорят, в предсмертный час люди рекут истину!» — хрипло смеялся он. «Сдается, что и драконы так же. Турин, сын Хурина! Ты, проклятие родни свои и всех, кто приютит тебя!» Стиснул Турин рукоять гуртанга, и глаза его вспыхнули беспощадным огнем. «А что про тебя сказать, колченогий?» — медленно произнес он. «Кто за моей спиной тайно выдал ей мое настоящее имя? Кто привел ее к дракону, так что оказалась она во власти его злобы? Кто стоял в стороне и пальцем не пошевельнул, чтобы спасти ее от гибели? Кто пришел сюда, дабы раструбить об этом ужасе, немало не мешкая? Кто теперь злорадствует на меня, глядя? Говоришь, люди перед смертью рекут истину? Так реки, да побыстрее!» Брандир же, прочтя в лице Турина свой смертный приговор, не дрогнул и не стронулся с места, хотя не было при нем иного оружия, кроме клюки, и молвил он: «Обо всем, что случилось, рассказ затянется надолго, а ты мне прискучил. Клевещешь ты на меня, сын Хурина. Напраслину ли возвел на тебя Глаурунг? Ежели убьешь ты меня, все убедятся, что дракон не солгал. Однако ж не страшусь я смерти, ибо тогда отправлюсь я на поиски Нениели, которую любил я, и, может статься, и впрямь найду ее за морем». «На поиски Нениели?» — воскликнул Турин. «Нет же, Глаурунга ты найдешь, а не Нениель. Вместе с Глаурунгом станете вы измышлять новую ложь. Уснешь ты бок о бок со змеем, задушевным своим другом, и сгниете вы в одной и той же тьме!» И замахнулся он гуртангом, и зарубил Брандира, и сразил его насмерть. И отворотились люди, не в силах смотреть на это злодеяние. Когда же развернулся Турин и зашагал прочь от Ненгерит, бежали от него в ужасе. И бродил Турин, как помешанный в лесной глуши, то проклиная Средиземье и жизнь человеческую, а то призывая Ниньель. Когда же, наконец, оставило его безумие горе, присел он на землю и задумался о деяниях своих, и словно со стороны услышал свой голос. Живет она в сокрытом королевстве, в мире и безопасности. И порешил Турин, что теперь, пусть жизнь его загублена, должно ему отправиться туда, ибо лживые измышления Глаурунга неизменно сбивали его с пути. Потому поднялся он и отправился к переправе Тайглина, и, минуя Хаут-эн-Элет, воскликнул: «Горько поплатился я, о Финдуилас, за то, что прислушался к дракону. Пошли мне ныне добрый совет!» И едва договорил Турин, как увидел: 12 хорошо вооруженных воинов перешли через переправу. То были эльфы. И едва они приблизились, Турин узнал одного из них — Маблунга, предводителя охотников Тингала. И окликнул его Маблунг приветственно: «Турин, наконец-то мы встретились. Я тебя разыскиваю и рад видеть тебя живым и невредимым, пусть годы и явились для тебя тяжким испытанием». «Тяжким!» — воскликнул Турин. «О да, словно поступь Моргота. Но если ты и впрямь рад видеть меня в живых, так ты последний из обитателей Средиземья, о ком можно сказать такое? И почему же ты радуешься?» «Потому что среди нас уважают и чтят тебя», — отвечал Маблунг. «И хотя спасся ты от многих опасностей, в конце концов испугался я за тебя. Своими глазами видел я, как Глаурунг покинул свое убежище. И подумалось мне, что исполнил он свой гнусный замысел и теперь возвращается к повелителю. Но дракон свернул к Бретилю, и тогда же узнал я от скитальцев той земли, что вновь объявился там черный меч Нарготронда, и орки бегут прочь от бретильских границ, словно сама смерть гонится за ними по пятам. Тогда накатило на меня недоброе предчувствие, и сказал я себе: увы, Глаурунг держит путь туда, куда не дерзнут пробраться орки, а разыскивает он Турина. Засим поспешил я сюда сколь можно быстрее, дабы упредить тебя и помочь тебе». «Быстро, да не слишком», — ответствовал Турин. «Глаурунг повержен». Изумленно поглядели на него эльфы и воскликнули: «Ты умертвил великого змея? Да славится твое имя вовеки среди эльфов и людей!» «Мне все равно», — отозвался Турин. «Сердце мое тоже мертво. Но раз явились вы из Дариата, поведайте мне о родне моей. Ибо сказали мне в Дарламине, будто мать моя и сестра бежали в сокрытое королевство». Промолчали эльфы, но, наконец, заговорил Маблунг: Да, так все и было. За год до появления дракона. Ныне уже нет их там, увы. Замерло у Турина сердце, и заслышал он поступь Рока, преследующего его до последнего рубежа. «Продолжай!» — закричал он. «Да не мешкай! Отправились они в глушь искать тебя», — промолвил Маблунг. Все отговаривали их, но когда стало известно, что черный меч — это ты, непременно желали они ехать в Нарготронд. И появился Глаурунг и разогнал их охрану. С тех пор никто не видел Марвен. А Ниенор, оказавшись во власти чар, лишилась дара речи и бежала на север, в леса, словно дикая лань, и пропала.